Глава 46. Орка. Орка натянула поводья. Трур замедлил ход и остановился, впечатывая копыта в землю и тяжело дыша. Его шкура была мокрой от пота, и от нее шел пар. Дыхание орки тоже клубилось паром. По мере того, как они поднимались, температура падала. Орка уставилась на открывшийся взгляду пейзаж. Они уже забрались высоко. Широкие холмы перешли в склоны гор хребта, и мрачные сосновые леса раскинулись перед ними. Изморозь блестела на коре деревьев. Орка наклонилась и сплюнула. Затем повернулась в седле и оглянулась через плечо. Морт и Лиф ненамного отстали. Они галопом пересекли открытый луг и уже почти добрались до линии деревьев. За спинами братьев склон уходил вниз, к извилистым речным долинам. В ходе путешествия орка часто смотрела на русло реки Драммур. Та становилась все тоньше и, в конце концов, почти совсем исчезала в ущелье. Именно вдоль нее они ехали, и по ее же берегам шла погоня. Гудвар преследовал их по суше, о чем свидетельствовали столбы дыма, поднимавшиеся каждый вечер из его костров. «Идиот он! Вот кто!» Орка фыркнула. Но она также подозревала, что его корабли преследуют их и по реке, и что из-за порогов и отмелей это будут верткие снеки с гладким корпусом, а не драккары с драконьими носами. К востоку склоны, по которым они поднимались, обрывались у Драммура. Река сужалась и становилась все более бурной по мере того, как они приближались к ее истоку в горах хребта. Колечки дыма, поднимавшиеся вдали, выдавали деревушку на берегу. Одно из многих селений, которые орка и оба брата избегали на пути к Гримхальту. Они были вынуждены идти менее протаренными тропами, хотя это стоило им большего времени. Орка опасалась, что расстояние между ней и Дрекром постепенно увеличивается. «Если он направляется именно туда, куда сказал Скефил, возможно, он остановится там отдохнуть. Вот там я его и поймаю». На перевале Гримхольд. Орка посмотрела на север, сощурив глаза. Она видела брешь между пиками гор хребта, где находилась башня Гримхольд, крепость, построенная для охраны одного из немногих проходов через горы. На севере бродило множество везен, и Гримхольд преграждал им путь в южные земли Вегрира. Послышался стук копыт. Морт и Лиф нагнали ее и замедлили ход, оставив луг позади. Кони их ступили на усыпанную сухой хвоей землю. Ветви деревьев качались, и солнечные пятна двигались по ковру из игл. «Почему мы остановились?» — спросил Лиф. Орка показала вперед. На опушку их привела узкая тропа. Как думала орка, лисья. Чуть впереди, меж стволами, виднелась небольшая поляна. В центре нее лежали осколки клятвенного камня, очень похожего на тот, что был на скале клятв во фьорде деревни Филлур. Из земли торчала расколотая плита, а по поляне были разбросаны куски гранита, почти скрытые травой и мхом. На том, что осталось от центральной части камня, виднелась свежая резьба, извилистая вязь, закрученная узлами и кольцами, с зияющей клыкастой пастью. Пасть была покрыта чем-то темным, засохшим и потрескавшимся, маслянисто-черным. Но не это привлекло внимание орки. Над разбитым клятвенным камнем на веревке висел мертвый орел, привязанный к ветке за коготь. Орел был огромным, вдвое больше орки, а его гигантские крылья с ржавыми перьями свисали почти до земли. На горле птицы зияла рана с уже засохшей кровью. Бурые нити тянулись из изогнутого клюва. Веревка скрипела, и мертвый орел покачивался, когда ветер шелестел в ветвях. Орка цокнула языком. Трур ступил на поляну и недовольно заржал. Спешившись, орка пересекла поляну, нырнула под крыло орла и опустилась на колени перед клятвенным камнем. Она прикоснулась к свежей резьбе и заметила, что рисунок покрыт орлиной кровью, которая теперь высохла до черноты и потрескалась, как корка на ране. Орка оглянулась на братьев, которые все еще сидели на лошадях и смотрели на нее с тревогой. «Я видела нечто подобное в Лиге», — сказала орка, вставая и возвращаясь к своему коню. «Такой же узор». «Последователи Снаки в землях Хелки», — недоверчиво сказал Морт. Он откашлялся и сплюнул. «Не Снаки», — ответила орка, забираясь обратно в седло. «Присмотрись внимательнее». Морт и Лив подъехали ближе и наклонились в седлах. Лив разглядел изображение первым и присвистнул. «У него есть крылья», — сказал Лив. «О, да. Кто бы это ни сделал, они поклоняются Ли Крифе, заточенной драконице». Орка приняла боевую стойку и стала ждать. Морт и Лив встали слева и справа от нее, сжимая в руках кинжалы, обернутые в шерсть. Морт двинулся первым, метнувшись к орке. Она шагнула влево, отбив его колющий удар, и резко развернулась, когда Лив ударил сбоку. Орка почувствовала, что он едва задел ее. Морт замахнулся для нового удара. Орка рванулась ему навстречу, схватила его за запястье и толкнула. В глазах юноши вспыхнула боль. Раненое плечо напомнило о себе. Не обращая на это внимания, орка повернулась и швырнула морда к Лифу, который уже готовился к новой атаке. Лиф ударил морда ножом в живот. Точнее, мог бы пронзить его, если бы лезвия не были завернуты в полоски шерсти. «Лучше», — сказала орка. «Вы оба пользуетесь головой и уже начинаете реагировать лучше. Но когда вы повторите движение достаточное количество раз, вам уже не придется думать. Ваше тело сделает все за вас». «Не сомневаюсь», — сказал Лив. «Да», — коротко кивнула орка. «Теперь еще раз». Они продолжили тренировку. Орка молча атаковала, каждый раз побеждая их, хотя и Лив, и Морт уже были близки к тому, чтобы коснуться ее своими клинками. Особенно Лив. Он был спокойнее, вдумчивее и слушал более открыто, без всякого высокомерия, которым грешил Морт. Морт хотел быть искусным и опасным, но не был готов признать, что пока недостаточно хорош. Ему не хватало терпения, и он часто пытался бездумно наброситься на орку, что неизбежно заканчивалось падением на задницу. «Стоп!» — наконец сказала орка, поднимая руку. Она стянула с головы свою вязаную шапочку, ту, что раньше принадлежала Торкелю, и вытерла пот со лба. Тренировка заставила их вспотеть, хотя в горах на этой высоте уже было холодно. В сосновых кронах орка увидела предательский отблеск сетей морозного паука. На сегодня хватит. Было видно, что Морт и Лив не разочарованы этим решением. Даже под густыми соснами было еще светло, но орка знала, что близится закат, а отдых жизненно необходим, если они не хотят, чтобы их захватили Дренгры Гудвара и Сигрун. «Займитесь своим оружием», — сказала орка, подходя к мешку и роясь внутри в поисках хлеба и сыра, которые они купили вчера. По дороге они встретили старого фермера с мулом и телегой, нагруженной товарами для продажи на рынке в ближайшей деревне. Убедившись, что они не разбойники и не собираются никого грабить, он согласился продать им хлеб и сыр, кувшин молока, дюжину овсяных лепешек и кусок соленой свинины. Орка достала свинину и отрезала каждому по куску, раздала и села, прислонившись спиной к дереву. Поморщилась. Когда орка выпрямлялась или тянулась, рана на спине, нанесенная Дрекром, стягивала кожу, причиняя неудобства. Лив разрезал швы, и орка почувствовала себя лучше, но осталась легкая скованность при некоторых движениях. Она накинула на себя плащ. Теперь, когда орка перестала двигаться и не было огня, чтобы согреть кости, холод просачивался внутрь тела. Тяжелой волной опустились сумерки. Долгий световой день и недостаток темноты измучили тело орки, ибо она не привыкла к такому. В глазах нарастала покалывающая боль, признак крайней усталости. Орка чувствовала усталость даже в костях. И ее терзала тоска по Брэке. «Ты должна отдохнуть», — прошептал внутренний голос, похожий на грубый голос Торкеля. «Я отдохну, когда Брэка будет в безопасности рядом со мной и когда ты будешь отомщен, мой возлюбленный», — ответила она. Ее разум казался переполненным, мысли текли вяло. Память не покидали образы мертвого орла и иссеченного рунами клятвенного камня. Узор ли крифы? Поклонение богине-драконице. И в то же время дракон рожденный, о котором все думают, что он всего лишь легенда, появляется, убивает моего мужа и крадет моего сына. Что это значит? Эти размышления разъедали разум, словно соленая вода, капающая на меч из хорошей стали и заставляющая его ржаветь. Нервы были на пределе. Мысль о том, чтобы найти Дрекра, воткнуть ему в живот клинок, повернуть внутри и услышать его крик, снова и снова прокручивались в ее голове. «Сперва ответы, потом месть», — сказала она себе. «Хотя и без ответов я согласна на то, чтобы Брэка вернулся в целости и сохранности, а Дрекр оказался в земле». Она расстегнула оружейный ремень, достала точильный камень из маленького мешочка, вшитого в ножны охотничьего ножа, и начала ритмично править лезвие. Лив пошел проверить лошадей из треноженных ручья, а Морт сел рядом с оркой. Он положил свое копье, охотничий нож и топор на сосновые иголки и стал чистить оружие песком и льняной тряпкой, а потом принялся править лезвие. Затем к ним присоединился Лив, и все трое сидели молча, ели и точили оружие. «Итак, каков план?» — спросил Морт, перекрикивая скрежет точильных камней. Орка некоторое время не отвечала. Она все еще обдумывала, что делать дальше. После бегства от Гудвара она собиралась отправиться на север вслед за Дрекром, к Гримхальту, надеясь либо догнать его, либо найти место, подходящее для засады на Гудвара. Ни одно из этих ожиданий пока не оправдалось. «Мы продолжим путь к Гримхальту и посмотрим», — пробормотала она. «Гримхальт может быть в одном дне пути отсюда или в двух, не больше». «Что такое Гримхальт?» — спросил Лив. «Крепость, построенная для защиты перевала в горах хребта от северных Везен», — сказала орка. «Большой зал и стены, северная и южная». «Значит, ты его видела?» — спросил ее Морт. «Да», — кивнула орка, — «давным-давно». «В другой жизни, как сейчас кажется». Морт и Лив переглянулись. «Мы можем оказаться между молотом и наковальней», — сказал Морт. «Враги впереди и позади нас. Впереди пропасть, а сзади волки». Орке эта мысль тоже не понравилась. «Вы видели костры по пути сюда», — сказала орка. «У Гудвара даже не хватило ума спрятать их. Между нами большой отрезок пути, примерно полтора дня». Она пожала плечами. «Когда доберемся до Гримхальта, тогда примем решение. Двигаться дальше или встать и сразиться с Гудваром». Она посмотрела на них обоих. «Уже скоро прольется кровь». Лив кивнул, а Морт улыбнулся. «Бороться со мной — это одно», — сказала орка. «И вы справляетесь хорошо». «Теперь уже меньше синяков», — улыбнулся Лив. «Да», — кивнула орка. «Но чтобы исполнить свою клятву мести, вы должны сразиться с Гудваром». «Мы этого и хотим», — ответил Лив. «И я не думаю, что его будет так же трудно убить, как тебя». «Он не един из дерьма тролля», — проворчал Морт и пожал плечами, как будто убить Гудвара будет совсем несложно. «Верно», — сказала орка, Он нидинг из дерьма тролля. Но кроме дерьма, у него будет еще кольчуга, щит и меч. Снаряжение Дренгра. И, вероятно, с ним будут другие Дренгры, такие как Арильд. И воины Хелки, которые были с ним на ферме. Итак, вы должны быть готовы сразиться с любым Дренгром, и, что более важно, знать, как его победить. Знать сильные и слабые стороны. Вы будете одеты в шерсть, из оружия у вас будет, скорее всего, нож или топор. «Ага», — проворчал Лив, внимательно слушая орку. «Ну что, вы готовы? Как победить воина в кольчуге с мечом и щитом? Они лучше защищены, чем вы, и умеют обращаться с оружием». Оба брата некоторое время молчали. «Скорость», — наконец сказал Лив. Орка кивнула. «Хорошо. Вы должны использовать то, что у вас есть, чтобы противопоставить их преимуществам. Значит, вы будете налегке, без веса доспехов на спине. Клепная кольчуга натирает плечи и замедляет движение. Двигайтесь быстро, но никогда не торопитесь. Перемещайтесь маленькими шажками туда-обратно и приближайтесь. Стремитесь попасть внутрь их строя. Так им будет труднее размахивать мечом или колоть копьем. Обойти их щиты будет сложно. Двигайтесь в стороны, а не прямо. Если вы сражаетесь топором, цепляйте оружием края щитов, чтобы противники теряли равновесие. И как только вы окажетесь поблизости, их броня станет еще одной проблемой. Она перестала водить точильным камнем по клинку. «Бейте сюда!» — она коснулась своего горла. «Или сюда!» — и положила руку на внутреннюю сторону бедра, высоко, близко к паху. «Вскройте здесь вены, и ваш противник мертв. Даже усиленная кольчуга не закрывает эти точки идеально». Она пожала плечами. «Конечно, пока вы пытаетесь все это проделать с врагами, они будут также настойчиво пытаться ударить вас куда угодно. А на вас при этом будет шерсть, которая расходится под лезвием, как масло». «Это обнадеживает», — сказал Морт, нахмурившись. «Это правда», — сказала орка. Она пожала плечами. «Скорость даст вам возможность отомстить. И помните, никогда не сомневайтесь», — сказали они одновременно. Орка улыбнулась. «А как насчет тебя?» — спросил Морт. «Когда ты видела Дрекра в последний раз, то стояла на коленях, а он сжимал тебе горло. Как ты собираешься его убить?» Орка посмотрела на Морда. «Медленно», — сказала она, — а потом снова взяла точильный камень и стала водить им по клинку с отвратительным скрипом и скрежетом.